Сергей Тармашев. Вес счастья в нетто. Карвер резко выкрутил руль, закладывая вираж, и бронированный грузовик, истошно визжа покрышками, юзом вошел в узкий переулок грязных трущоб. Сэм не успел ухватиться за поручень, и его швырнуло на окованные цинком ящики. Автомат вылетел из рук и с грохотом закатился в угол. От удара лоб словно пронзило стальным прутом, в глазах потемнело и забегали искры. Сэм, грязно ругая водителя, пополз за оружием. Хорошо еще, что ящики закреплены, иначе его давно бы уже размазало между ними. Он подобрал автомат, слизнул кровь с разорванной губы и сплюнул на стальной пол. Это была бы королевская смерть, оказаться раздавленным 10 тоннами золотых слитков. «Сэм, ты в порядке?» – хрипло заорал Карвер, не отрывая взгляда от дороги. «Сэм!» Он пытался перекричать валяющийся на пассажирском сидении радиосканер, вопящий десятками голосов на полицейской частоте. «Ты меня слышишь? Еще пара другая таких поворотов, и мои мозги останутся на этих чертовых ящиках!» – зарычал Сэм, оборачиваясь к узкому окну в бронированной перегородке между кузовом и кабиной, забранному пулей, непробиваемым стеклом. «Когда закончится эта передряга, я выбью из тебя все дерьмо!» «Держись!» — крикнул Карвер и вновь рванул руль, выводя из заноса многотонную машину. «Как там Хьюго?» «Ему уже на все плевать!» Сэм вцепился в поручни и бросил взгляд на окровавленный труп, перекатывающийся по заставленному контейнерами кузову. «Его душа уже на пути в ад!» «Пусть покоится с миром!» — скривился Карвер, утапливая в пол педаль газа, и грузовик на полном ходу пробил свежий сугроб. «Его долю делим пополам!» «Чёрта с два!» – огрызнулся Сэм. «Получишь 40%!» «Какого дьявола?» Карвер аж обернулся к бронированному окошку. «Это ещё почему?» «На дорогу смотри, тупица!» – заорал на него Сэм. «Ещё не хватало угробиться сейчас, когда золото в наших руках! Я свою шкуру подставляю под пули, а задницу под электрический стул! А ты всего лишь крутишь баранку, вот и крути молча! Не то получишь ещё меньше! Далеко до баржи?» «Полторы мили!» – скривился Карвер. «Если б не этот чертов снег, уже были бы там». Мощный мотор снова взревел. «Так пошевеливайся, пока они нас не нашли». Сэм посмотрел в одну из рваных дыр, усеивающих заднюю дверь грузовика, и попытался разглядеть возможных преследователей в поднятой несущимся грузовиком снежной пурге. «Что слышно по рации?» «Копы перекрыли туннель». Карвер прислушался к эфиру. «И все дороги. Низкая облачность и снегопад не позволяют поднять в воздух вертолеты. Поэтому Национальная гвардия приступила к блокировке леса». «О да, Крюгер не ошибся, идиоты. Пусть суетятся», — оскалился Сэм. «Когда они поймут, что происходит, мы будем уже в соседнем штате». «Сэм, а вдруг река замерзла?» — нервничал Карвер. «Вдруг баржа застрянет во льдах? Копы возьмут нас как младенцев». «Не ной, болван», — оборвал его Сэм. «Крюгер все проверял лично. Зима теплая, течение быстрое, река чиста, как зад Архангела. Уйдем красиво и сделаем легавым ручкой. А через неделю уже будем где-нибудь на Багамах купаться в своем золоте. Рули давай». «Держись, сейчас потрясет», — предупредил Карвер, и многотонный грузовик, вдребезги разнося хлипкие ограды утлых пригородных домишек, рванул к проселочной дороге. Сэм держался за поручни обеими руками, пытаясь уцелеть в бешеной тряске, и болтающийся на шее автомат больно бил чуть ли не по всему телу. «Ничего, можно и вытерпеть. Самое главное позади. Золото уже у них в кармане. Полгода они готовили это дело, и не зря старались, черт возьми. Получилось даже лучше, чем он рассчитывал. Делиться добычей с Хьюго теперь не придется. Быть может, убрать Карвера? Надо намекнуть Крюгеру, как только они окажутся на барже. Пулю в голову, тело в воду. Чем плох вариант? И золото на двоих, и болтливых ртов меньше». Сэм усмехнулся. «Крюгер парень не промах. Он поймет его с полуслова. Он вообще голова. Надо быть гением, чтобы провернуть такую авантюру. Украсть 10 тонн золота прямо из хранилища нет банка. Да еще на Рождество». С Крюгером его свел бывший сокамерник полгода назад. Как раз тогда Сэм был на мели, давно и безнадежно. Однако поначалу он отнесся к предложению кореша встретиться с неким банковским клерком, будто бы предлагающим грандиозное дело, скептически. Брать банки, да еще по наводке их сотрудников. В наше время это прямой путь за решетку лет на 20. Но из занюханной трущобной забегаловки, в которой состоялся разговор, Сэм уже вылетал словно на крыльях. Крюгер не предлагал пустышку. Нет. Он предлагал настоящее золотое дно. Клондайк. Такой шанс выпадает раз в жизни. Да и то не каждому. План был прост и грандиозен. Крюгер не просто был одним из сотрудников Нетбанка. Он возглавлял отдел кадров в расположенном в их городке золотохранилище. А это ни много ни мало настоящая неприступная крепость, отгородившаяся от окружающего мира тройными бетонными стенами, пулеметными вышками и башнями автоматических пушек. В этих подвальных казематах хранилось 200 тонн чистого золота в слитках. 200 тонн! И таких хранилищ у Нетбанка по всему миру десятки. А ведь еще 10 лет назад никто и не слышал о таком названии «Нетбанк» и понятия не имел, что такое «нет то». Все началось тихо и незаметно, как обычно и бывает в подобных случаях. То ли в 2015-м, то ли на пару лет позже, в глобальной сети появился тогда еще никому неизвестный человек, мистер Моррис. Личность во многом загадочная до сих пор. Заручившись поддержкой неких лиц, Моррис создал свой банк и предложил интернету собственную валюту, быстро прозванную в народе «нет то». На первый взгляд ничего необычного. Всевозможных платежных систем в сети хоть пруд пруди, но Моррис дал своему «нет то» одну отличительную особенность. Он не стал уравнивать ее с долларами и прочими цветными фантиками. Реальная стоимость этого мусора не дороже краски и бумаги, на которой они нарисованы ушлыми владельцами ФРС США. Он привязал ее к золотому стандарту. Каждый, покупавший в интернете «нет то», немедленно становился собственником конкретных золотых слитков, хранящихся в совсем не виртуальных крепостях Нетбанка. Пользоваться валютой Морриса было проще простого. Клиент регистрировался на сайте Нетбанка, получал уникальный идентификационный код и приобретал некоторое количество «нет то». Для совершения покупки в любом магазине, как в виртуальном, так и реальном, достаточно было назвать свой ИК. Продавец одним щелчком мышки отправлял запрос в Нетбанк, и через 3 секунды на мобильный телефон покупателя приходил запрос на подтверждение платежа. Оставалось лишь подтвердить или отклонить покупку. Моррис сделал свое виртуальное «нет то» доступным как онлайн, так и офлайн. Но самое главное, он отвечал за эту валюту не макулатурой в виде облигаций, но полновесным золотом. Новые деньги очень быстро приобрели невиданную популярность, и Нетбанк заключил договоры с крупнейшими золотодобывающими компаниями. Нет то успешно начало вытеснять другие валюты, и за какой-то десяток лет мир практически отказался от доллара. В конце концов, ООН справедливо заявила о необходимости контроля над нет то, так как доверять по сути всю мировую экономику одному частному банку чревато серьезными неприятностями. Моррис, чей Нетбанк на тот момент владел чуть ли не половиной всего мирового золотого запаса и скупил почти все золотодобывающие компании, легко согласился. Месяц назад была сформирована специальная комиссия при ООН и началась подготовка к глобальному аудиту Нетбанка и переводу его под тщательный контроль мирового сообщества. Именно в этот момент Крюгер и создал свой гениальный план. Он не предлагал штурмовать или грабить золотохранилище с автоматами наперевес. Все было много проще и красивее. Крюгер, воспользовавшись служебным положением, просто принял на работу Сэма и его людей, Хьюга и Карвера, провернув все так, что никаких проблем с проверками не возникло. Правда, сокамерник Сэма показался Крюгеру ненадежным, и парня пришлось убрать. Но так было даже лучше. Полгода они, словно честные сотрудники, возили по хранилищу контейнера с золотишком туда-сюда, пока не пришла пора гнать один из бронегрузовиков на плановое техобслуживание. К этому дню у Крюгера все было уже готово. Рассчитан маршрут через городские трущобы и Карвер лично с рулеткой в руках промерял узкие переулки, определяя, протиснется ли в них многотонная машина. Далее по бездорожью до проселочной дороги, по ней до леса, в лесу сворачивать на старую просеку, она заросла, но полноприводный восьмиосный золотовоз пройдет. Просека выходила на заброшенный деревянный причал, откуда когда-то возили лес, ну а там их уже ждала заранее арендованная баржа. Золотовоз зайдет на баржу между двух рядов контейнеров, его накроют специальной тканью и по реке вывезут к побережью, где их подберет частный сухогруз. Дело сделано. А с такими деньгами изменить внешность и документы не проблема. Как только выдался пасмурный и снежный день, Крюгер выписал направление на техобслуживание, и Сэм с подельниками преспокойно уселись в грузовик до отказа, набитый контейнерами с золотом. Правда, кто-то из охраны в последний момент понял, что из ворот вышла не та машина, и их попытались остановить, но было уже поздно. Скрывающийся за поворотом золотовоз успели обстрелять из автоматической пушки, за секунды превратив бронированные задние двери в рваное решето, и Хьюго выхватил свинца прямо в грудь. И теперь Сэм и Карвер мчатся к барже по ухабистой лесной просеке навстречу безбедному будущему. «Сэм!» Карвер довольно ощерился. «Баржа! Мы добрались!» Сэм обернулся к кабине, пытаясь через узкое оконце разглядеть стоящую у заброшенного причала баржу. Крюгера видно не было, но грузовая опарель опущена, значит, он где-то в рубке, готовится дать полный ход. Грузовик, не останавливаясь, влетел на баржу, втискиваясь между двумя морскими контейнерами, и Карвер заглушил двигатель. Сэм устало отпер замки и открыл изодранную пушечными снарядами бронированную створку двери. Но выйти на улицу он не успел. «Не с места! Замри! Оружие на землю!» Тишина разорвалась множеством криков, и отовсюду, словно муравьи из разворошенного муравейника, посыпались агенты ФБР. Сэм рванулся глубже в кузов, срывая с плеча автомат, но выстрелить не успел. Как не успел ни увидеть, ни услышать мощный взрыв, разметавший его на куски.